В Ипсвичи они первым делом зашли в библиотеку, и Сидни обменял книги. Элис сказала, что у нее осталось еще несколько непрочитанных романов. «Видимо, купила в Брайтоне», — решил Сидни. Они договорились встретиться через полчаса на автостоянке и разбрелись в разные стороны. Сидни пошел наугад, но ноги сами привели его к тому самому старьевщику, у которого он видел бинокль. На полках было по-прежнему полно всякой всячины, но бинокль исчез. Сидни обрыскал глазами весь этот развал, но бинокля так и не обнаружил. Когда он возвращался на стоянку, небо потемнело и начал накрапывать дождь. Вверх взметнулись зонты, прохожие поспешно стремились укрыться от дождя. Элис стояла уже около машины, держа пакеты с покупками у себя под плащом. Со стороны она казалась беременной женщиной, поддерживающей руками живот. Соломенная корзина, стоявшая у нее в ногах, тоже была полна. Дождь сопровождал их всю дорогу домой, ехали они молча. В доме Элис спросила: «У меня сегодня на вечер печень и ветчина. Сойдет?» Сидни кивнул. Потом зазвонил телефон. «Это, наверное, миссис Лилибэнкс», — сказал Сидни. «Будет лучше, если трубку возьмешь ты». Элис передернула плечами и пошла к телефону, а Сидни переложил купленную в Ипсвичи провизию в холодильник. Элис вернулась в кухню очень быстро. «Это Алекс. Он забыл пригласить нас к ужину в субботу. Мы могли бы у них переночевать. Как ты?» «Мне что-то неохота. Если есть желание, поезжай одна». «О, Сид! Но Алекс сказал, что у них будет Ходжкис. Он хотел, чтобы ты с ним встретился». Ходжкисом звали то новое дарование, которое открыло издательство Алекса. «Ему всего 26 лет», — вспомнил он рассказ Алекса, — «как Китсу». «Ей-богу, не хочу. Но ты можешь взять машину и поехать. Или поездом из Ипсвича, если тебе так удобнее». «Пожалуйста, Сид, он ждет у телефона». «Я же сказал, не поеду», — отрезал Сидни. — «Ты можешь ехать». Из-за необходимости повторяться он перешел почти на крик. «Ну, скажи ему, что мне нужно работать!» Элис пошла к телефону. Поговорив с Алексом с минуту, она вернулась. Сидни избегал встречаться с ней глазами, хотя это было нелегко. Про обед оба забыли, и по поведению жены Сидни понял, что она в Лондон в субботу не поедет. В то утро около 8 Элис вышла на порог, чтобы выставить для молочника пустые бутылки, и как раз застала у дома почтальона. Он принес счет за электричество и письмо. Каким-то шестым чувством Элис угадала, что это послание адресовано ей, и оно от Эдварда Тилбьюри. Сложив конверт пополам, она спрятала его поглубже в карман халата и прочитала у себя в мастерской после завтрака. Текст повеселил ее своей сухой официальностью, с выражением преувеличенной благодарности за время, проведенное вместе в Брайтоне. В письме Эдвард указал свой телефон и адрес на Слоун-стрит в Лондоне. Он хотел снова с ней встретиться. И одного этого было достаточно, чтобы ей хватило хорошего настроения на всю поездку в Ипсвич, которая не испортил даже дождь. И когда Сидни отказался поехать к Пол к Фарадеям, она помрачнела. Никаких причин отказываться у него не было. Не так уж он занят. Это еще одно проявление его дурного характера, занудства и безграничного себелюбия. Для разрядки ближе к вечеру она пошла к миссис Лилибэнкс, рассказала, как славно провела время, продемонстрировала несколько своих набросков, сделанных в Брайтоне, но ни словом не обмолвилась об Эдварде Тилбьюри. Зато думала она о нем постоянно. В тот вечер она даже поймала себя на мысли, что хотела бы готовить сейчас ужин для него, а не для Сидни. Иногда она чувствовала, что муж ненавидит ее до такой степени, что убил бы, если бы осмелился. Она догадывалась, о чем он думает, насколько считает себя в ловушке безденежья, как переживает неудачи в работе.